3. Фоля, ты шапчешь, блядище! Когда выйдет «Мафия 3»? Когда выйдет «Мафия 3»? Все равно нихуя не слышу. Когда выйдет «Мафия 3»? Все равно не слышу. Когда выйдет «Мафия 3»? Все равно не слышу. Когда выйдет «Мафия 3»? Все равно нихуя не слышу. Когда выйдет «Мафия 3»? Все равно не слышу. Когда выйдет «Мафия 3»? Все равно, блядь, не слышу. Когда выйдет «Мафия 3»? Хотите купить препарат? Не слышу, паскуда! А почему вы меня паскудой называете? Ебона мать. А хули ты там чего-то делаешь, блядь, чтоб тебя не слышно было, блядь? Я говорю в микрофон. Ты хочешь, ебаная? Физически? Мафия 3. Алло. Что, блядь? Это виртуальные услуги. Какая? А? Алло. Алло. Да, да. Да тихо, что? Говори. Как дела? Алло, слышишь? Алло, Валентина. Громче, сука! Валентина Петровна? Шо громче-то, а? Говори громче! Алло, здравствуйте, Валентина а что, Петровна. Что случилось? Пит, блядь. А чего звонишь шепотом? Это Силиндж говорит. Кто? Силиндж. Кто? Силиндж. Произноси, ёбаный! Силиндж. Кто? Силиндж. Просто Эдвард. А Тимик, блядь, ты надо. Эдвард. Тихо, блин, толпали. Все толпали. Алло. Алло. Произноси, сука. Эдвард. Алло. Ну и дальше Эдвард, что? Ничего, он просто так звонит. А что делаешь? Алло. Что? Интересно просто. Тихо, пусть Никита говорит. Да что ты? Никита говорит эту. Никита. Да. Говорит. Алло, короче. Что мне говорит? Ты есть и дело, Валь. Ну, выебай, давай, выебывай, блядь. Алло. Алло, вас не слышно. Валь, есть к тебе дело, короче. Слышишь? Слышишь меня? Валентина Петровна. Я хочу заказать, короче, у тебя огурцы и помидоры. Ой, блядь. Заткнись. Звоните. Ты делаешь заказ? Мне дозвонился. Блядь, Никита, тихо, пусть один. Пошел нахуй, дурак, что, ёбнутый. Давно подожди, ёбнулся, чего? Беги к психиатру, блядь, лечись, блядь, ёбаная блядь, сука. Я не слышу. Подожди, подожди, блин. Алло. Эдвард, микро выключи нахер. Никита, говори. Алло. Громче! И кто говорит? Артемий Петров. Это Даниил Березин. Кто? Артемий Силиндж. Петров. Силиндж. И чего тебе нужно от старухи? Антиаферистка. Валентина Петровна, извините. Чего, блядь, говори нормально, ёбаная падла! Никит, говори. Здравствуйте. Ну, Валентина Петровна, здравствуйте. Вам звонят из... Подождите, извините, тихо-тихо. Алло, Валентина Петровна. Вот сука, это... из 218-й. Нет. Оттуда, оттуда, ебёна мать! Представься. Вам звонят. Осиное гнездо там собралось, блядь. Поджечь надо. Кого поджечь? Осиное гнездо поджечь. А зачем? Вдруг заткнись. Чтоб горело, блядь. А как вы относитесь к педикам? Алло, как вы относитесь к педикам? Не собираюсь беседовать. Смотрите, извините, здесь какие-то дураки. Сука, не боишься, что транспорт на воздух твой взлетит? Не, я в порядке, абсолютно не боюсь. Чего там бояться? Умеешь хорошим прикинуться, блядь! Вы можете адекватно говорить, пожалуйста? Я ничего плохого не говорил еще. Алло, Валентина Петровна? На, вытирай! Бог растопит Антарктиду. Педик, заткни. Алло. вытирай, сука! Алло! Вытирай, блядь! Вытирай, сука! Что вытирать? Не вытирать. Вас? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Пупу подтереть. Алло! Алло! Говорите, старуха! Блядь. Нормальная! Ты молодой, ёпта! Валентина поймать. Петровна, алло! Молодой, а уже уволен! Это из 218 звонят. Я не сомневалась! Чем у вас в квартире уже? Поэтому я и говорю, транспорт! Скоро должен на воздух взлететь! Квартирку, квартирку, квартирку! Транспорт на воздух, на воздух! Квартирку, квартирку, квартирку! Подожку, блядь! Квартирку, квартирку! Алло. Да. Артем, включай, включай, включай. Включи? Не слышу. Здрасте. Здрасте. Ну, тихо, выключи микро, я хочу поболтать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне нажаловались, что вы в подъезде постоянно срёте. Не слышу! Постоянно срёте в подъезде. Чего? Срёте в подъезде постоянно. Ты, это ты срёшь, сука! Я ещё с ума не сошла! Я тебе, блядь, покажу такую сраньё, блядь! Ты у меня поиздеваешься, блядище! Мне всегда говорят, что